5. Борис, в каком платье ты будешь? Роза прочитала, отложила телефон, попыталась отвлечься на лекцию, но нахальство отправителя вызвало у нее такое возмущение, что она показала сообщение Оле и Ане, а потом написала: «Роза, я не собиралась идти в платье. У меня не то настроение». «Теперь я уже вообще не хочу идти», — прошептала Роза подругам. «Еще будет он тебе диктовать, в чем идти», — прошипела в ответ Оля. «Это же не какое-то светское мероприятие с дресс-кодом». «Борис, девушки в платьях — это очень красиво». Роза прочитала сообщение и снова показала подругам. Они одновременно закатили глаза. «Можно мне просто заблокировать его и удалить диалог у обоих?» «Слушай, ну он вроде ничего такого плохого не имеет в виду. Девушки в платьях — это действительно красиво», — сказала Аня. «Не руби так уж сгоряча». Ошарашенная Роза посмотрела на Олю, ища поддержки, и не ошиблась. «Сли его и все», — деловито сказала подруга. «Так нельзя!» Забывшись, громко возмутилась Аня и мгновенно поймала неодобрительный взгляд профессора. Она пригнулась еще ниже над партой и зашептала: «Любое сообщение можно прочитать по-разному, с разной интонацией. Просто тебе не хочется идти на свидание, вот ты и ищешь повод отменить его». «Я не хочу идти на заведомо провальное свидание. Если парень еще до первой встречи диктует, что надеть, то это же вообще...» «Борис, это не важно на самом деле. Борис, главное, чтобы тебе было комфортно. Борис, а в чем ты тогда будешь?» «Джинсы, белая рубашка и плащ», — ответила Роза и потом показала его сообщение подругам. «Вот видишь, он нормальный», — сказала Аня. Роза устало прикрыла глаза. Все равно было в его сообщениях что-то такое, что давало ей понять, что он не ее человек, и что это свидание будет лишь пустой тратой времени. Но найти реальную и уважительную причину, чтобы отменить встречу без чувства вины перед собой и своим будущим, она не могла. Но, может, она и ошибалась, кто знает. Когда закончились лекции, Роза распрощалась с подружками и направилась к выходу из метро, где они договорились встретиться с этим новым ухажёром. Она снова увидела его издалека. Роза поэтому и назначала встречу у метро рядом с университетом. Пока она шла, она могла спокойно рассмотреть парней, которые ее ждали. И в этот раз ей совсем не понравилось, что она увидела. Глаза большие, навыкатые, жалостливые, как у собаки, которая выпрашивает у хозяев еду. Сам парень был невысоким, плечи у него были худые, маленькие и хрупкие, как у женщины. А одет он был в плащ и джинсы. Только уважение к нему, как к человеку, и впитанное от мамы порядочность заставили Розу подойти к нему, а не удалить диалог и уйти. «Может, он меня еще удивит?» — в очередной раз сказала она себе. От этой фразы ее уже начинало тошнить. Лучше навсегда быть одной, чем хоть еще один раз пойти на свидание с таким девизом. «Привет, Борь, рада тебя видеть», — привычно улыбаясь, сказала она и легонько обняла его. Он неловко ответил на ее объятие, но посмотрел не в глаза, а будто куда-то сквозь нее. «Привет, ну что, куда пойдем? «Такая погода хорошая, может, возьмем кофейку и прогуляемся?» Он согласился. Они направились в то же самое кафе, куда Роза заходила с Антоном и со многими другими до Антона. Иногда Розе даже становилось неловко перед бариста, который постоянно видел ее с разными парнями. Не объяснить же ему, что она просто ищет то самое. «Какая удивительная погода для конца сентября», — щебетала Роза. «Так приятно, что тепло длится и длится, а то полгода зимы мне тяжело даются». «Да, я тоже больше лета люблю. Кстати, посмотри». Боря дернул себя за виднеющийся из-под плаща воротник белой рубашки. Роза не поняла и с вежливой улыбкой переспросила: «Что?» Все так же, глядя куда-то мимо нее, он сказал: «Мы с тобой одеты в одном стиле. Я специально подобрал. Поэтому про платье спрашивал, хотел надеть джемпер такого же цвета». Роза натянуто улыбнулась и поняла, что не хочет больше и минуты проводить в обществе Бори. У нее было столько работы. 5 уроков вечером, дела по университету, курсы по инвестициям, что мысль о том, что она вот так бездарно тратит час на общение с человеком, который ей не подходит, доводила ее почти до слез. Они сделали заказ. Роза собиралась заплатить за себя и вежливо попрощаться. Но Боря приложил свою карту к терминалу. Стало еще тоскливее. Уходить после такого будет невежливо. Роза решила выждать 30 минут, а потом уже. Но схема эта ей была знакома. Снова она будет терпеть и мечтать, чтобы свидание с очередным не тем мужчиной побыстрее закончилось. А уйти сразу, не терпя, у нее не хватит сил. Это было ей понятно и привычно. Он все так же, глядя куда-то мимо нее, протянул ей латте. Она взяла его, отпила и принялась терпеть. Вернувшись домой спустя 2 часа, Роза убедилась, что первый урок у нее только в 7 вечера. Значит, она может позволить себе поплакать от души. К вечеру лицо придет в норму. Бросив плащ в коридоре, она схватила плед, устроилась на кровати и горько разрыдалась.